моей семье, родным, здравствующим и ушедшим, тем, кто появится на свет и продолжит наш род. Иксы и игреки. О дочери я, кажется, начала мечтать, первый раз взяв в руки молочно-резинового пупса. Играла в куклы едва ли не до 10 класса. Потом мои любимицы долго покоились в пыльных коробках, пока не сгинули при очередном переезде. С годами мечта только крепла. Когда у меня родилась внучка, и я первый раз ее увидела, семидневную черноволосенькую с красным младенческим личиком, спящую в коляске на лоджии в квартире родителей невестки, разрыдалась. «Я мечтала о тебе 50 лет». За спиной раздался недоуменный шорох непроизносимых мыслей родных и близких. 50 лет — это слишком. Ей, мне, всего-то чуть за полтинник. Именно так. Мне всю сознательную жизнь казалось, если удастся повторить мое общение с мамой, перед которым меркнут любые высокие слова, с которым не могут сравниться никакие дружбы, жизнь моя пойдет правильно. Состоится. Не вышло. Родился первый сын. Ладно, мужу приятно. Мужчины почему-то до сих пор пребывают в средневековом стремлении иметь наследника. Хотя ни короли и ни магнаты. На самом деле грезят о преемнике, в высоком смысле. Ученике, преемнике идей и теорий. Родные дети, как правило, преемниками не становятся. На них столько времени убьешь, пока научишь утром и вечером зубы чистить, домашние задания исправлять, что уж не до теорий. В период второй беременности уже появилось ультразвуковое исследование. Водит доктор по моему большому животу приборчиком и спрашивает: «А вас не интересует, мальчик или девочка?» «Спасибо, я знаю». «Как угодно». Решил, видимо, что я из тех невежд, что определяют пол ребенка по форме живота. Но я руководствовалась совершенно другим. Во-первых, немного нагрешила, чтобы провидение обошлось со мной сурово. Во-вторых, уж сколько месяцев наблюдаю, как родня в застолье поднимает тосты за мою грядущую девочку. Теперь за Тонечку. И все дружно сдвигают рюмки, бабушки затыкаются, хотя принесли чай с домашними тортиками и были готовы решительно пресечь излишнее потребление спиртного. Но за Тонечку — это святое. Выбранное имя — Тоня, в честь бабушки мужа, которая умерла незадолго до моего появления в их семье. Я столько добрых слов слышала о бабушке Тосе, что считала справедливым отдать дань ее памяти, да и нравилось обилие вариантов. Антонина, Тоня, Тося, Танюля. Танюля практически жила в нашей семье. Когда меня оттошнило по утрам, муж говорил: «Тоська чего-то несвежего поела». Старший сын, трехлетний Никита, постоянно тыкал в мой живот и спрашивал: «А что сейчас Тоня делает?» В зависимости от времени суток, Тоня призывала его убрать игрушки или не размазывать кашу по тарелке, или отправляться спать без хныканья и капризов. Из-за сложности со здоровьем меня упекли в больницу за месяц до родов. В те времена общение с пациентками дородового отделения и роженицами было как с заключенными в тюрьме. Проще говоря, совершенно не было. Свидания отсутствовали, разрешалось обмениваться записками и видеть друг друга издали. Женщины прилипали к окну на пятом этаже, родные, задрав голову, стояли на земле. Летом спасали открытые форточки, зимой мучило отсутствие навыков общения глухонемых. Никите тем холодным декабрем страшно надоело каждый день ездить с бабушкой или с папой к больнице, смутно видеть меня в окне пятого этажа. Поэтому он вопил: «Мама, выходи, покажи Тонечку!» Как-то в нашу палату заглянула терпивица из соседней палаты, то есть женщина на сносях, которая чувствует себя нормально, но анализы плохие, и врачи предпочли замуровать ее в госпитальных стенах. Подошла к окну и протяжно, с тоской унылой, проговорила: «Вот опять этот мальчик в черной шубке. Сейчас будет Тонечку просить». И тут же звонкий Никитин голосок, долетев, ударил в стекла. «Мама! Мама!» Подскочив к окну, я развела руки в стороны. Никаких изменений. «Где Тонечка?» — орал Никита. «Сколько ждать? Чего она там сидит и не вырождается?» И вот, наконец, роды. У меня еще зеленые круги перед глазами, дыхание, как у тяжелоатлета, который без перерыва штанги рвал. «Мальчик», — говорит акушерка. «Аж боитесь», — возражаю, заикаясь. «Смотри». Ребеночку задирают ноги, показывая неопровержимое доказательство. «Все равно», — упорствую я. «Девочку хочу». «А этого куда денем?» — веселясь спрашивает врач-акушерку. «Может, обратно затолкаем?» — подхватывает акушерка. «Авось рассосется». Потом они возятся со мной, с ребеночком, и говорят о том, что на нас не угодить. Вот туркменка Зыба у них седьмую девочку рожает. Муж Зыбы сына хочет, а туркменка каждый год по девице выдает. Он ей ультимативно заявил: «Будешь рожать до мальчика хоть два десятка». 20 погодков девиц в малогабаритной квартире — это, конечно, впечатляет. Был поздний вечер, акушерка откликнулась на просьбу позвонить ко мне домой и сообщить о новорожденном. Дальнейшее я знаю в пересказах. Муж положил трубку, забыв поблагодарить. Уставился тупо в стенку. Мама, тетя, двоюродная сестра, свекор, который у нас гостил, смотрели на него выжидательно. Муж молчал. «Наташа родила?» — потеряла терпение сестра. «Да», — пробормотал муж. «Она жива?» — напряглась мама. «Да». «А ребенок?» 3800, но мальчик». «Опять?» — ахнула сестра. Некоторое время все переваривали информацию. Более всего их заботило мое душевное самочувствие. Наташа так мечтала о девочке, словно ребенок — это новогодний подарок, выписанный по каталогу. Паузу нарушил свекор, разумно спросивший: «За внука и не выпьем». Его поддержали, в смысле, поставили на стол резервную бутылку хорошего коньяка. Наутро, физически пребывая в ослабленном состоянии, но морально в клокочущем, я написала мужу злую записку. «Я тебе не туркменка, Зыба». Прекрасно знаю, что пол ребенка полностью зависит от мужчин. Они, конечно, не вольны управлять своими хромосомами, и все-таки пусть несут ответственность. «Ты мне что обещал?» — в частности, писала я. «Прежде чем обещать, сделал бы анализ. У тебя избыток игреков в хромосомах при трагическом недостатке иксов. Не то что у туркмена». Муж ответил, в частности: «Про туркмена не понял. Наш век — век специализации. Специализация — гарантия качества. Мы специализируемся на мальчиках». Как в воду глядел. Забегая вперед, скажу, что младшенький Митя с пеленок проявлял недюжинные интеллектуальные способности. Я сделала все возможное, чтобы затормозить его развитие, не превратить в вундеркинда, обеспечить счастливое детство. Но Митя все-таки перепрыгивал в школе через класс и в 15 лет поступил на факультет вычислительной математики МГУ, который блестяще окончил. Я крестилась. «Господи, спасибо, что мальчик. Рост 1,98 м, центнер веса, ум развитый, знания обширнейшие, чувство юмора убийственное. Будь он девочкой, никогда бы замуж не выдали. Кто бы взял?» С Никитой, старшим, та же картина. В девичьем обличье это была бы красотка-модель, длинноногая, с двумя образованиями, юридическим и экономическим, с успешной карьерой и большими претензиями. Она разбивала бы сердца, перешагивала через поклонников и в итоге вышла бы замуж за проходимца с хорошими актерскими способностями. А у нас сложилось счастливо. Мальчики выбрали девочек, в которых я души не чаю. Не совсем чтобы дочери, Но периодически хочется выхватить их, оторвать, чтобы пожили с нами, забыли про всех, принадлежали бы только мне с мужем. Вставали бы утром со сна с пухленькими щечками, брели на кухню, наливали чай, отхлебнув, оставляли, шли в ванную и сидели там по часу. Что столько времени отмывать? Выходили, и я новый чай грела бы. Они не довелись бы моими бутербродами и яичницами, а капризничали. Сколько раз повторять? Только обезжиренные сливки надо покупать. Если из сливок убрать жир, ворчала бы я, то это будут вовсе и не сливки, а молочное пойло. Легко ворчать на дочь, но свекрови ворчать на невестку, записать себя в зануды. Потом они собирались бы на работу, и по дому растекался бы чудный запах духов, косметики и чего-то неуловимого, юного и прекрасного, будораживающего, хмельного и отчасти нервного, эмоционального, что может источать только красивая молодая женщина. Но до невесток еще требовалось дожить. Когда Митю принесли домой, развернули, Никита посмотрел на брата и сказал, скривившись: «Обещали Тонечку, а тут пельмень какой-то. Хотите, 2 дня в углу простою, только поменяйте на Тонечку». Его в 5 глоток стали убеждать, что братик даже лучше, чем сестричка, на что Никита справедливо заметил: «А зачем все время про Тонечку разговаривали?